Анис был кирпичный, с четкими рустами, с высоким цоколем, разделанным под шубу. Внизу, внутри дома, стены были обшиты мореным дубом, а печи — из белоснежного крупного кафеля. На втором этаже Кадыков никогда не бывал. Говорили, что полы там засланы паркетом. Мальчиков туда не пускали. Их место было в магазине, да на складах на втором этаже, над магазинами, в широких и просторных помещениях, похожих на железнодорожные погаузы. Три магазина размещалось в одном здании, и помостом были обнесены, высоким, многоступенчатым, как паперть в церкви. Какая сила народа стекала сюда в базарные дни! Теперь наверху, где были склады, разместилась милиция, а из трех магазинов работал только один — промкооперация, а два других, сданных лавочникам Волгареву и Зайцеву, были еще зимой закрыты. «Странные дела произошли за этот год», — думал Кадыков. Иван Зайцев, наживший на торговле в Тиханове за 30 лет целое состояние, закрыл оба своих магазина, продал двухэтажный дом под райзо и укатил куда-то в Казань. Волгарев тоже закрыл магазин и уехал в Нижний, даже дом свой оставил на произвол судьбы. И Константин Илларионович Каманин почти даром отдал свой дом райисполкому. Правда, взамен ему привезли новый сруб из кондового леса пятистенного дома о 12 окнах. Константин Илларионович просил поставить новый дом рядом со старым или хотя бы напротив, но ему не разрешили. Рядом нельзя, потому как РИК, да еще райком. А напротив площадь решили оставить чистой для демонстрации. Тогда Каманин уволился из больницы, забрал свою семью, жену с детьми, мать старую, вдовую сестру и уехал в Касимов. А в Каманинском доме второй месяц, как разместились главные учреждения вновь созданного района. И неожиданно Тиханово выделилось на всю округу и потускнела перед ним слава бывшего волосного села Желудевки. Да и так само по себе изменилось село. Подстроилось за каких-нибудь последних 7-8 лет, прямо не узнать. На месте осиновых да березовых, потемневших от времени изб с соломенными крышами, придавленными корявыми дубовыми приметинами, появились красные кирпичные дома с высокими цоколями из белого тесаного камня. Вместо земляных да глинобитных подвалов выросли кладовые с железными крышами, улицы камнем замостили, мосты перекинули через овраги. Вот они что делают, государственные кредиты да кооперации, довольные промыслы, артели, торговля. Купцы разоряются, а кооперация стоит. Но да и то сказать, налоги подсекают под самый корень купеческие доходы. Зато мужикам воля. Стройся, ребята, работай, торгуй на всю катушку. Артель сколотили, все льготы ваши. И всякая поддержка тебе и от властей, и от банка, и от торговых заведений. Что значит кооперация? Милое дело. Кадыков шел в райисполком в самом добром расположении духа. Зиновий Тимофеевич приятно удивился от того, что в прихожую увидел старый каманинский ковер, плетенный в красную с желтым шашку, с длинными суровыми кистями по контуру. И диван стоял старый, тот самый, обшитый кожей, когда-то черный, но промызганный на сиденье до рыжины. А зеркало, высокого и узкого в темной дубовой раме, стоявшего в углу возле вешалки, теперь не было. На диване сидела сторожиха, грузная Грекирия Борзунова по прозвищу Банчиха, и вязала черный шерстяной чулок. «Здравствуйте», — сказал Зиновий Тимофеевич, сам удивляясь, откуда вырвалось это вежливое словцо? Чтоб Гликерию величать, да еще на «вы»? «Тебе куда?» — спросила она, не отрываясь от чулка. «В РИК вызывали. Обожди, я сейчас». Она сколола спицую вязку с клубком ниток и вышла. «Ничего себе порядок!» — усмехнулся Кадыков.